Продолжение нашего служения будем читать из Святой книги Библии. Я прочитаю наставление одного отца к своим детям. Это из книги Псалтыря, Псалом 33. Этот псалом писал Давид. Вот. И в этом псалме он обращается к своим детям. В 12 стихе он, обращаясь к ним, говорит такие слова. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Знаете, я так вот сижу на служении, там слушаю и проповеди, слушаю, как псалмы поют, как стихи рассказывают. И думаю, в общем-то, нам всем тут неплохо находиться, правда же? Да? Я себя спросил, скажите, кому тут плохо? Наверное, никто не поднял бы руку. В таком общении всем хорошо находиться. И вот думаю, что здесь говорятся самые серьезные, самые вот такие вещи, самые такие слова, которых вам не скажут в школах. Скажите, в школе, вот поднимите руку, кого учили страху Божьему? Есть такие, я не имею в виду христианские школы. В христианских школах, наверное, там же мы слышим, и начинаются занятия с молитвы, и учителя верующие. А вот в школе, в училище, на улице. Есть такие, что вышел на улицу, а соседский мальчик говорит, иди, вот подойди, я тебя страху Божьему научу. Есть такие? А? Наверное, нету, да? Или в школе учительница по математике сказала, дети, сегодня мы таблицу умножения изучать не будем. У нас сегодня жизненно важный урок. Мы будем учиться, что такое страх Божий. И отложила бы она все там вот свои тетради, конспекты, учебники, и все вот дети внимательно слушали, что такое страх Божий. Я в школе такого не встречал. Повторяюсь, в христианской школе такое может быть. А вот в школах таких обычных, и вообще в мире этом страху Божьему не учат. И вы знаете, дети, мы вот так вот рассуждаем о том, что сегодня нам нужно учиться почитать родителей своих. И взрослым, тем, которые уже семьи свои имеют, и вам, которые вот еще только в юность вступаете. И думаю, что Давид тоже хотел, чтобы дети от него чему-то научились. И он решил научить самому-самому основному. Вы знаете, еще что скажу. Когда родители чему-то учат детей, наставляют их, то они учат с той целью, чтобы в жизни им жилось хорошо. Вы вот так, может быть, сидите, и мало, наверное, кто думает о том, что вы встретите в жизни. Обычно дети в таком возрасте мечтают о чем-то, таком светлом, хорошем, вот, мечтают стать кто-то врачами, кто-то космонавтом хочет стать, кто-то думает, а я буду шофером, кто-то врачом. Вот, а думать о том, что вам в жизни придется встретиться с большими трудностями, с опасностью, наверное, пока такой на мысль не приходит, правда же? Папа и мама о вас заботятся. Вы не переживайте о том, что в стране инфляция начинается. Да? Вы не думайте, почем там на рынке сейчас мясо, и поскольку хлеб, сколько стоит. Есть захотели, да, побежали, холодильник открыли, поели. Там, откуда оно там появляется в холодильнике, наверное, особо не заботитесь. Правда же, да? Никто не прилагает усилия, старания, чтобы заработать на хлеб, чтобы семью обеспечить. Папа и мама сейчас обо всем позаботятся. Знаете, дети, и понимаю так, что мысли, может быть, такие и не приходят, что в жизни вы встретитесь с большими трудностями, с опасностями, что придется вам встретиться с искушениями, что дьявол будет на вашем жизненном пути стараться все усилия приложить, чтобы вы с ним вместе в преисподней, в аду оказались. Этому будет способствовать дьявол. И поэтому, дети, мы так собираем подростков, молодежь, и думаем, как бы вложить в них самое-самое то, вот те слова, которые в будущем помогут им преодолеть эти трудности, которые в будущем помогут им быть принципиально твердыми, верными, чтобы вместе с родителями вашими верующими быть в вечности с Богом. Знаете, дети, вот так понимаю, что Давид и своих детей хотел этому научить. И он псалом такой написал, и в псалмах эти слова: «Придите, дети, я вас научу». А чему? Страху Божьему. Страху Божьему. Знаете, дети, думаю, что себе спросил, что такое страх. Вы знаете или не знаете? Поднимите руку, кто не знает, что такое страх? Кто ни разу в жизни не боялся? Ну, есть такие? Вот, оказывается, все мы боязливые, да? Я тоже не могу руку поднять, что я никогда не боялся. И я боялся. И вот интересно, когда человек рождается, да, он впервые встречается с чувством страха здесь, на земле. И как, чем старше он становится, чем больше он познает мир, тем больше, тем страшнее ему жить. Вот вы, наверное, замечали, у кого есть младшие братики, сестрички, и когда они научатся ходить, скажите, как они ходят, ну, начинают ходить, быстро или нет? Вот папа с мамой вытащили его с колясочки, поставили, он как побежал там, и в одну комнату, в другую, там посмотрит за всем, по углам по всем смотрит, так он учится ходить или нет? Не так. А как он учится ходить? Боится он или нет? Вот стоит, да, только научился стоять, и папа, мама или старшие братики, сестрички говорят, ну иди, иди. А он руки тянет, а шаг сделает что? Боится. Страх. Вот интересно, да, и когда вырастает, и больше у него уже возможности страха бояться, ну, например, в школу идти страшно, урок не выучил, да? Бывает такое? Бывает. А потом еще старше становится и начинает понимать, слышать разговоры вокруг, вот какие, где-то в газете прочитал, что много злых людей, оказывается, есть, мир не такой уж добрый, и где-то кого-то вот убивают, а где-то войны идут. И еще страшнее становится. Я вот так вот думал над этим и думаю, интересно, оказывается, страху Божьему нужно учиться. А вот страх человеческий, он сам собой приходит. И мы, когда вырастаем, нам нужно учиться не бояться. Да? Вот где-то работать, ну, придется вам, может быть, крыши вот кому-то делать. И нужно будет не бояться высоты. Нужно будет приучать себя, не бойся, там, держись как-то крепко, но не бойся. Вот. А девочкам нужно будет, может быть, готовить на большое количество людей, может, какое-то молодежное общение. И вот первый раз нужно будет поставить там кастрюлю, чтобы борщ сварить. А страшно, надо 100 человек готовить или нет, как вы думаете? А вдруг не хватит, да? А вдруг пересолю? Ну ладно, дома там как-то свои все поймут, уже там мама поможет или папа. А тут вдруг, ну надо приготовить, и страшновато, да, страшновато. И вот надо учить себя не бояться. Надо браться вот за дело какое-то и не бояться. А вот, знаете, дети, интересно, чем старше человек, тем меньше бывает он Бога боится. И смотришь, вокруг много таких мальчиков, девочек, которые Бога не боятся, которые... А вот бояться все, что, всего, кого угодно, а вот Бога не очень бояться. И мы иногда об этом переживаем. Мы смотрим, как в детских лагерях, на подростковых общениях. Вот скажите, человек, который Бога боится, и вот родителей своих почитает, ну, мы говорим за верующих родителей, потому что родители этому учат, доброму Бога бояться. Скажите, будет он сидеть на подростковом общении и жвачку жевать, как вы думаете? Этот боится... Мальчик или девочка Бога, когда он сидит на подростковом общении и жует жвачку, как вы думаете? А кого он боится в этот момент? Он, наверное, пресвитера боится, да? Сейчас увидит, что жвачку жует, он же сейчас меня, ну, вот, будет как-то так замечание делать, маме, папе скажет, и он где-то может за кого-то прячется, а жует. А от Бога можно спрятаться или нет? От Бога спрятаться нельзя. И вот, к сожалению, когда мы становимся старше, мы забываем, что Бога бояться надо. Бога бояться надо. А если мы будем бояться Бога, мы будем и родителей уважать, и почитать. И мы будем старших слушаться, потому что Бога боимся. Вы знаете, старшие не всегда с нами бывают, правда же? Иногда вы и сами остаетесь. Но кто-то в музыкальную школу идет на занятия. Скажите, кого папа с мамой в музыкальную школу сейчас вот провожают за ручку? Еще, ну, может быть, бывает такое. Но в основном вы все сами, да? Вышли из дома и пошли. И вот мы с папой, мамы нету. Папа, мамы нету. Теперь можно их не бояться. И можно делать то, что мне нравится, то, что мне хочется. Бывает надо такое? Бывает. Вы знаете, а вот если человек Бога боится, и рядом старших нету, он никогда зло не сделает. Сегодня уже вспоминали такого молодого человека, юношу Иосифа. Ему было еще очень немного лет, когда братья взяли его и продали в рабство. Без папы, без мамы. Скажите, много он грехов наделал, когда один остался, без папы, без мамы? Или ничего не сделал? Ничего не сделал. А почему? Папы, мамы не было рядом. Никто не мог сказать, ага, вот попался опять. Я же тебе сколько раз говорил, не делай это. А он ничего, никаких грехов не делал. Как вы думаете, почему он не сделал грехов? Не таких, за которые можно было ну, наказать или обличить. Наверное, причина... Я, говорит, Бога боюсь, он один раз сказал. Я Бога боюсь, как я могу такое зло сделать? Вы знаете, дети, и вот это чувство страха Божия поможет вам в будущем, не попасть ни в какую беду, уйти от всякого зла. Если бы я спросил, вы хотите долго жить? Наверное, все подняли бы руку. Конечно, хотим. Если бы я спросил, кто хочет прожить, допустим, 70 лет вот по Библии, все захотели бы. А если бы 100 лет счастливой, хорошей жизни захотели бы прожить? Тоже захотели бы. А вот Слово Божие как раз и говорит, что страх Божий прибавляет дней, удаляет от смерти. Вы знаете, сколько бывает вот таких примеров в жизни, слышишь, бывали дети от верующих родителей, когда-то ходили на собрания, пели вместе с детской группой своей и христианские псалмы, стихи, а потом оказались в тюрьме. Почему? Однажды они перестали Бога бояться. И вот они перестали слушаться тех, кто их учил страху Божьему. И в жизни нашли себе новых учителей. Вы знаете, сколько таких учителей? Вот слово мы прочитали, Давид говорит, придите, дети, кто будет страху Божьему учить? А? Из прочитанного местописания. Кто будет, должен был учить страху Божьему? Он должен был, да? Давид. Папа своих детей. И вот запомните, дети, если вы перестанете слушаться и почитать своих родителей, которые учат вас страху Божьему, когда вы отвратите свой слух от своих воспитателей в детских группах, которые тоже вас страху Божьему учат, от служителей, от старших, обязательно в жизни найдутся новые учителя. Ну, за них мы немножко сегодня уже слышали. Один такой страшный учитель, голубой учитель, знаете такой? Синенький такой экран. Вот папа с мамой говорят, не ходи, сыночек, не ходи, дочка, смотреть на вот эти телевизоры, смотреть фильмы. А мы думаем, да, уже слышали, папа и мама, нам интересно очень, нам хочется. И где-то они послушались, пошли, и начинает телевизор нас учить. А чему он учит, хорошему или плохому? Будет по телевизору нам телевизор страху Божьему учить или не будет? Не будет. Он будет учить, знаете, чему? Возьми в руки ружье. Оденься вот так, как вот я одеваюсь. А там как одеваются в телевизорах? Нехорошо, некрасиво. И смотришь, девочки, может быть, постарше, когда уже думают, что папа и мама уже в жизни отстали, они где-то идут и себе учителей новых ищут. Ну, кто-то телевизор, а кто-то на улице. Говорит, ну, что-то ты одела, как монашка вырядилась. Что ты не можешь, ну, нормально одеться. А нормально как это одеться? В их непонимании, значит, снять почти все, что на тебе есть, и идти, ну так вот, может быть, немножечко так вот стыдновато идти в таком одежде, но зато как все. И вот такие учителя вам обязательно в жизни встретятся. И они будут учить, не бойся ты своих родителей. Вот мы тебя научим. Вы знаете, как-то один папа вот старался свою дочку учить страху Божьему, приглашал в собрание, ну, немножечко строго, может быть. Но однажды он говорит, так вот, со скорбью, с большим переживанием, вот, говорит, решил посмотреть, что у моей дочки в сумке находится. Как-то, говорит, особенно не интересовался, а дочечка вот, ходила учиться, уже в училище, по-моему, и говорит, содержимое сумочки просматриваю, вроде ничего, какая-то фотография, сразу отложил в сторону, а потом что-то знакомое вроде вот как-то мелькнуло. Взял фотографию, смотрю, моя дочка, не узнал, в брюках, разукрашенная, глаза подведены, тут на голове непонятно что. Вы знаете, он говорит, мне так тяжело было смотреть. Она нашла себе новых учителей. Эти учителя, в кавычках, научили ее жить мирским образом жизни, ушла она с дому, но, знаете, Бог милостивил. Бог милостивил, покаялась. Сейчас она член церкви, но так вот думаешь, зачем себя подвергать таким опасностям, чтобы жизнь была покалечена, чтобы потом много было слез, чтобы было потом стыдно рассказывать, где ты был или была, где ты в каком-то обществе вращался. Зачем через это все проходить, когда Слово Божие говорит: «Придите, дети, страху Божьему научу, а страх Божий будет защищать вас от всякого зла, от всякого насилия. Вы никогда не встретитесь с такими людьми, меньше будете опасности подвержены, где вас будут обидят, где ну, с вами плохо поступят, если страх Божий будете иметь». А знаете, какие еще учителя, к сожалению, бывают вот в этом мире. Ну, это рекламы, которые, может быть, тоже иногда интересно читать. А скажите, они страху Божьему учат или нет? Они учат греху. И посмотришь, в этом мире эти рекламы учат быть сильным, да? Смотришь, показывают мускулы такие, стоит человек красный такой весь, вот он, как вроде его накачали насосом. Вот. Он такой, все, будь сильным, что можешь ты дать отпор всем, вот таким страшным ты будешь, на всех жуть нагонять, страх, мускулы накачал. И вот мальчикам иногда хочется так смотреть на эти рекламы, и я буду вот таким вот. По-моему, уже рассказывали как-то, но запомнилось мне, наверное, на всю жизнь. Один мальчик, мы стоим во дворе дома молитвенного, а там прохожая часть, вот тротуар, и один мальчик так вот стоит, он нас не видит, а мы его видим. И вот он за забором, знаете, вот так вот, раз, и тут что-то тут приподнял, тут вот кожица немножко, и так вот, и руку смотрит, какая у него мышца такая вот сильная. Ну, с одной стороны, хорошо быть, ну, хотеть быть сильным, потому что есть куда силу применить. А когда хочется быть таким, знаете, ну, прям вот, как вот говоришь, как вот мы говорим на этих рекламах, будь сильным, а для какой цели? Куда-то же эту силу потом употреблять надо, а потом где-то мальчик какую-то железку там поднимает, гантели, вот, на турнике занимается, и вот он уже не боится никого, не боится, думает, где бы эту силу показать. И вот он думает, вот девочка идет, сейчас я за косичку как дерну, у меня же сила есть. И вот смотришь на таких мальчиков, страх Божий не имеют, страх Божий не имеют, и потому грешат. Потому научились у этого учителя, который страху Божьему не учит, и потеряли вот уважение, почитание, вот, святость потеряли. Поэтому, дети, хотелось бы, чтобы вы были очень внимательными на собраниях. Может быть, иногда вам кажется, ну, сильно длинно, скучно. Мы это все знаем. Вы знаете, придет время, когда эти слова, которые вы здесь слышите, они вас уберегут от погибели, от падения. Они вас приведут к жизни вечной. И хотелось бы, чтобы вы в жизни научились страху Божьему. Я думаю, что в таком возрасте вы уже многому чему научились. Но вот если спросить у мальчика опять, мальчики, вы можете отличить Audi от Мерседеса? Можете. А доллар от евро? Без проблем, да? А вот иногда они не знают, орех или не орех. Иногда бывают ненаучены. Иногда кажется, да это не грех, это все делают. Так всем можно. Вот чему научиться. Если вы не сможете отличить Audi от Mercedes, это не страшно. Может, над вами будут смеяться друзья ваши. Вот, да как же ты в такой стране живешь, современной, и ты не можешь вот, отличить там какую-то вот марку машины. Но если ты будешь научен страху Божьему и можешь отличать грех, а где не грех, то можно сказать, ты жить научился, что ты уже под благословением Божьим. И хотелось бы вот вам, дети, еще раз на память, в заключение проповеди, вот эти слова прочитать, чтобы вы их запомнили на всю жизнь. Придите, дети, послушайте меня, страху Божьему научу вас, чтобы страх Божий сопровождал вас всю жизнь. Аминь. Летаются ноги на узком тернистом пути. Сердце отравится мнением, горечи яд разольет. Разве у вас не бывает? разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Крест так тяжелый тогда нет, кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит, как же я дальше пойду? Ищешь, где же те силы, что сердце правды зажжет? Разве у вас не бывает жизни подобных мне? И опустясь на колени, творится собой. Трудные эти мгновенья к небу взываешь с мольбой. Сердце забьется так звонко, слезы ручьем потекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? И благодатные силы сердце наполнят собой, в небо поднимут на крыльях, путь облегчится земной.